Ну а четвертая руна – часть ручной цепочки зачарования всего артефакта. Она наделяет ее псевдоразумом на основе примитивного, искусственного интеллекта. Причем на уровне преданного бойцовского и кровожадного пса с теми же императивами. То есть, понимает лишь пару команд типа «схватить, рвать, кушать, пить кровь и силы жертвы, место и спать», и куется цепь неделю. По одному дню требуется на привязку цепи к каждой из оболочек ее владельца, и все эти 7 дней ее требуется чуть ли не купать в своей собственной крови. Кузнец и будущий владелец все это время находится внутри ритуального круга, окутанный, словно куколка бабочки, пьющий его кровь цепью. Вот такие вот пирожки с котятами. Ритуал даже меня, с моей невероятной ментальной мощью и выносливостью, смог изрядно вымотать. Это я не говорю о том, сколько он еще сил и крови из меня выпил. Я сутки восстанавливался после него, а потом дал еще неделю отдыха своему разуму. И только потом приступил к посоху Архимага, артефакту шумеров легендарного уровня. Вновь ощутив желание и силы приступить к созданию посоха, я сначала потратил время на усиление своей противодемонической цепи. У меня еще было около литра крови кицуны и 5 литров крови темного бога. Вот половину из своих запасов этих деликатесов я и скормил своему песику. С самого момента своего рождения она могла справиться с демоном среднего круга. Ну, может быть, с высшим демоном нижней планки силы. Ну а теперь она могла без особого напряга удерживать даже архидемона. Ну, вот и наступило время создания посоха архимага. Я готов, а вообще, называть этот артефакт посохом, не совсем верно. Он может быть любой формы, но обязательно имеет вес не менее килограмма. Ведь для него надо не менее килограмма черного обсидиана фрай, единственного обязательного компонента при создании этого артефакта. Он может быть хоть в виде сферы, меча или щита. В истории древнего Шумера были подобные случаи. Правда, это было редкостью, так как именно посох являлся статусной вещью в их культуре. Его, пусть и не обязательно, полагалось иметь каждому уважающему себя магу. У этого легендарного артефакта всего несколько функций. Первая – абсолютная тюрьма для душ даже божественного ранга. Оттуда невозможно сбежать, пока сам посох не уничтожен воздействием из внешнего мира. Угодившая в эту тюрьму душа лишается всякой воли и желаний, становясь абсолютным рабом владельца посоха, которому доступна вся сила и память таких пленников. Вторая, если при помощи артефакта вторгнуться в ауру жертвы и коснуться через нее души, можно заточить ее в эту тюрьму. Третья, возможность, о которой я уже упоминал, то есть, черпать силу, производимую душами в тюрьме, и пользоваться их знаниями. Четвертое, артефакт становится недофилактерией своего владельца. Просто при его создании в изделии помещаются очень незначительные частички каждой из оболочек души его создателя. Со временем, примерно за 1000 лет, эти первоначально небольшие огрызки могут разрастись чуть ли не до полноценных оболочек души, размером с имевшиеся у владельца артефакта в момент его создания. Так что даже если уничтожить тело архимага, у которого посох старше 1000 лет, но с ним не уничтожить и артефакт, душа архимага не уходит на перерождение, а захватывается посохом. Далее он за некоторое время, определяемое силами заключенных в него душ, создаст новое физическое вместилище для своего хозяина. Ну и пятая, последняя функция, возможность подвешивать на него уже зачитанные, сформированные и уже готовые к использованию заклинания. Их суммарная сила зависит от мощи душ, в нем заключенных. Вся сложность в изготовлении этого артефакта. Нужна мощь архимага, чтобы перебороть повышенную сопротивляемость обсидиана к изменению формы при помощи магического воздействия. Еще надо держать в уме в определенном порядке всю рунную цепочку из 164 512 рун, и ее при этом продавливать в реальность своей волей, вплетая в суть черного обсидиана фрай. Более того, их надо держать в своем разуме больше месяца, пока обсидиан не примет их. Перед началом работы с обсидианом я подготовил оболочку своего посоха, так сказать, боевой обвес. Он имел вид копья, точнее, рогатины высотой 2,5 метра, где 40 сантиметров было острие, своим внешним видом повторяющее пламя свечи. Также посох имел у основания 2 20-сантиметровых упора, перпендикулярных артефакту. Колющую часть и упоры своего посоха я делал из освященного серебра, полученного в церкви в Ватикане, а вот само основание выполнил из материала, который является продуктом заклинания из школы смерти по работе с мертвой костью. Я еще перед своим отбытием из Хогвартса периодически вырывал собственные клыки. когда они отрастали благодаря литрам выпитого костероста, сваренного по усовершенствованному рецепту Салазара, я повторял процедуры. Вот так получился приличный их запасец. Так вот, при помощи магии смерти я слил свои собственные клыки и часть костей убитого мною бога. По прочности этот материал теперь превосходил все мне известные. Из того, что может его повредить, мне на ум приходит лишь адамант. Самому же мне удалось разобрать тело бога только потому, что он уже был мертв. Будь при нем душа, хрена с два бы мне удалось хоть как-то разобрать его скелет. Моя цепь Георгия с трудом смогла пробить его кожу, а это, все же, артефакт божественного уровня. Пяткой же своего посоха я сделал рог темного бога. В обычном состоянии он будет тупым, но стоит мне дать ему сигнал, и он примет свой первоначальный вид. Ну и напоследок. Перед началом создания посоха Архимага я искупал все внешние элементы оболочки моего будущего эпического артефакта в смеси своей крови и яда. Это потребовалось в рамках ритуала принятия материалом моей сути, заключенной в этой убойной смеси. Не буду рассказывать, как трудно и сложно наложить необходимое зачарование на обсидиан, как тяжко после этого слить его с оболочкой, сделав их однородной единицей. Скажу лишь, что после этого ритуала я полтора месяца напоминал овощ. И то, что я сделал Альфонса своим побратимом, мне очень пригодилось и помогло. Ведь именно он поил меня необходимыми зельями и лечил ритуалами и печатями, которые сам я не смог бы выполнить в нынешнем состоянии. Без него бы мне пришлось восстанавливаться не полтора месяца, а не менее года. Я теперь уверен, что нам неизвестно многое по этому ритуалу. Уж не знаю, чего нам недостает для его безвредного и безболезненного создания для собственного здоровья, но это явно очень важная деталь. Просто не верится мне, что каждый архимаг, создав свой посох, на год превращался в неспособного себя защитить разумного. Я реально надорвал свою душу и перешел за черту всех мыслимых истощений. Только мои воля и терпение, закаленные, пока я был узником Хогвартса, удерживали от потери сознания уже на 30-й день ритуала. Это при том, что до завершения процесса оставалась еще неделя. Но любуясь своей прелестью, которой уже скормил душу темного бога, я понимал, что мучился не зря. Оно того стоило. Глава 11. Пошла по стопам учителя. Эх, у меня еще не скоро получится обзавестись таким великолепием. Выглядит он у тебя очень впечатляюще. Даже в нескольких метрах от посоха ощущается его невероятная мощь и подавляющая аура. Ходил кругами вокруг моего зависшего вертикально в воздухе посоха Альфонса. Он все никак не мог унять своего восхищения. Сейчас мой побратим примерно на половине пути к седьмому октану, примерно на 6-5. При этом он все время работает над собой, не отлынивая от собственного развития. Проводит все необходимые, ежегодные ритуалы, пьет эликсир и постоянно нагружает магическое ядро тренировками. Думаю, лет через 100 он достигнет седьмого октана и станет архимагом. Ну а уж тогда он сможет сделать себе свой собственный посох. Ну какие твои годы, будет и у тебя посох лет через 100. Вижу по глазам Альфонса, что он, едва став архимагом, приступит к его созданию. Он просто неунывающий фанат магии. Чтобы ее постичь, он никогда не прекратит своей погони за силой. Чем ты сильнее маг, тем больше горизонтов в магии тебе открыто. Я собираюсь сделать из бедренной кости бога, что ты мне передал, жезл. Такой качественный материал позволит мне подвешивать на него какое-нибудь одно великое заклинание, мечтательно протянул Альфонса. Но слегка нахмурившись, он продолжил. Вот только демонстрировать его можно будет лишь в крайних случаях. Ведь если найдется рядом кто-нибудь глазастый, который поймет, чем я владею, за мной начнется охота. В случае проблем ты всегда можешь позвать своего старшего брата, а уж я быстро донесу до идиотов всю ошибочность их притязаний на твой артефакт. Ну вот, сразу переменился в лице, вспомнив, что он теперь побратим целого темного лорда и архимага в моем лице. Да, мне даже вдруг стало самому интересно оказаться в подобной ситуации и посмотреть собственными глазами на Салазара Слизерина в бою. А вот теперь его взгляд стал меня немного нервировать. Как бы он сам не полез нарываться на драку, чтобы просто оказаться по одну сторону в битве с темным лордом. А что собираешься использовать в качестве сердцевины в своем жезле? Решил я поскорее сменить тему, пока его мысли и мечты не завели его куда-нибудь не туда. Нет, так-то драка меня не пугает. Вот только зачем она мне нужна? Мне сейчас, наоборот, нужна пропасть с горизонта внимания всех заинтересованных во мне лиц. Это, в первую очередь, несколько группировок церковников, борющихся за влияние в Ватикане и желающих видеть меня в своих рядах. Кроме того, это главы многих древнейших и благороднейших родов Европы, желающие видеть меня учителем своих наследников, ну или мужем своих родственниц, или личным целителем их рода и прочее. Впрочем, вариантов еще много. Пока Альфонсо вещал мне, рассуждая на тему лучшей сердцевины для собственного жезла, я частью сознания разбирал память и знания древнего бога. Оказалось, я изначально ошибался в своем предположении, что убитая мною тварь, чью душу я пленил, является богом хаоса. На самом деле его аспектами были тьма, вода и, как это ни странно, кость. Весьма, кстати, специфический аспект. Я начал изучение его памяти буквально на следующий же день после создания посоха и скармливания ему души демонического бога. Эта отрыжка бездны оказалась древнее, чем я думал. Причем он не является воплощенным или же вознесенным богом. Он не зародился из чьей-либо веры и не стал им за счет эволюции души. Он был рожден богом, и ему более 70 тысяч лет. А еще я охренел, поняв, чей он сын. Он оказался выкидышем Дагона, бога, чьим воплощением является безумие океана и непроглядной тьмы его глубин. Около 80 тысяч лет назад наш мир столкнулся с темным миром под названием Лэнг. Во время сопряжения наших миров в один из каналов, блуждающих, самостийных порталов, провалилось еще совсем неразумное дитя Дагона. На тот момент он не представлял себе своей судьбы, что могла его ждать, если бы ему не повезло оказаться в нашем мире. Дагон выращивал собственных детей себе в пищу. Такая же судьба была уготована и ему. Но на этом его везение не закончилось. Портал выбросил его не где-нибудь на суше, а в глубинах океана, где он прожил и набирался сил более 10 тысяч лет. Так как он изначально был рожден богом, то ему не требовалась чья-либо вера для собственного развития и роста. И вот, посчитав себя готовым к свершениям, набравшись сил, поверив в себя, он решил взять власть над всеми морями и океанами Земли. И ему бы это удалось, если бы на Земле тогда не жили атланты. Они создали в нашем мире свой аванпост, и теперь были единственными владыками мирового океана. Атланты были бессмертной расой эфири. На заре времен их предки эволюционировали из головоногих моллюсков. Внешне они были чем-то средним между осьминогом и кальмаром, часть тела которых была в панцире, что они даже отдаленно не напоминал человека, а длину не превышали 4 метров. Их цивилизация была очень древней, и к своему появлению на Земле они достигли в магии просто невероятных высот. Имея они возможность жить на поверхности, вся планета давно и безраздельно принадлежала бы им. Вот и не повезло сыну Дагона столкнуться с ними за право главенства в океанах. Первый его контакт с атлантами прошел для него неприятно. 3 представителя этой расы Фири смогли знатно его потрепать, но он все-таки смог убить своих противников. Только откуда ему было знать, что все атланты всегда находятся в общей ментальной сети? Как только 3 из них погибли, это мгновенно узнала вся их раса. Сын Дагона, что так еще и не обзавелся собственным именем, даже не успел толком залатать свои раны и восстановиться после тяжелой битвы, как по его душу пожаловали 100 атлантов. С таким преимуществом в количестве и общих силах те за несколько минут смогли повязать демонического бога. Потом они заключили его в тюрьму, запечатав в панцирь одного из своих погибших собратьев. А уже оказавшись плененным и в полной их власти, он получил проклятие безумия, сделавшее его магию неподконтрольной ему. Охренеть не встать, он, полностью лишившись трезвого рассудка, превратившись в обезумевшее животное, смог противостоять Кхахнану, высшему магу, по факту богу магии, и 11 архимагам. Эмда, все время, которое он находился у атлантов, те его использовали в качестве батарейки. Просто запитывали от него защитный купол одного из своих подводных поселений, десятки которых были раскиданы по океанам и морям Земли. Пленив сына Дагона, атланты еще 30 тысяч лет находились на Земле. Почему и куда они ушли, плененного бога в известность никто не поставил. Даже с собой его, почему-то, не забрали. Его раковину тюрьму оставили в том же поселении, где он служил батарейкой для щита. Правда, перед этим отключили сам щит и уничтожили все свое магическое наследие, находившееся в подводных городах и могущее раскрыть секреты их магии. 40 тысяч лет сын Дагона был пленником, запечатанным в раковину и терзаемым проклятием безумия. За это время менялся рельеф подводного ландшафта. В результате так случилось, что бывшее дно моря, где покоился запечатанный демонический бог, стало сушей. Теперь ничто уже не напоминало о том, что когда-то это место было морским дном. Так бы и остался сын Дагона вечным пленником магии атлантов, если бы его раковину не нашло племя сперва неандертальцев. Они стали возносить ему дары, заметив, что если на этой раковине лишить кого-то жизни, то они ненадолго становились немного сильнее. А уже после неандертальцев раковиной завладели кроманьонцы, что также приносили жертвы артефакту, получая за это буст. А сын Дагона все это время копил силы. Шанс вырваться из заточения выпал, когда его тюрьма оказалась в руках скифрахов, что уже вовсю резались с кхаммарийцами. Теперь же сын Дагона оказался пленником моего посоха, так что я получил практически абсолютную власть над водой, тьмой и костями. Кимимара из Наруто по сравнению со мной, дитя. Если я попробую создать его технику костяной лес, легко смогу покрыть им площадь в сотни гектаров. При этом такие кости будут способны пробить практически любую защиту. Ну, кроме легендарного и эпического ранга. Если мой противник стоит на земле, он, считай, уже покойник. Ну а свою силу в момент нахождения меня в море или любом другом водоеме мне даже сравнивать ни с чем. Моих нынешних сил на пару с плененным богом достаточно, чтобы смыть все население Англии в море, накрыв Альбион километровым цунами. Правда, после этого у меня случится истощение, но все равно это сильно. Это было невероятным ощущением, когда я, осваивая собственные силы, вступил босыми ногами в воды реки Вена, поблизости от одноименной столицы Австрии. Я смог ощутить власть над всей водой, берущей начало из множества родников в Венском лесу и впадающей в Дунай. И через нее я смог дотянуться своей властью аж до Черного моря. Титул темного лорда даже без наличия такого пленника в посохе давал мне сильное сродство с тьмой, но с заточенным в посохе богом, одним из основных аспектов которого является тьма, я теперь мог перемещаться тропами тьмы куда угодно, даже в другие миры. Но, конечно, делать этого не собирался, хоть мне и было дико любопытно, вот только пока я впервые не ступлю на землю нового мира, мне будет неизвестно происходящее в нем и что там ожидает. Хватит с меня безрассудств. Разок уже сунулся в древний курган, в результате чуть не стал лакомством темного бога. Так что нет, спасибо. Даже сам став богом магии, высшим магом, вряд ли решусь на подобный шаг. Также мне стала даваться магия теней. Раньше у меня с ней сродства не было вообще никакого. Она мне не давалась совершенно. Тьма и тень, два разных аспекта, хоть и очень близкие к друг другу. Это как криомантия и магия льда и гидромантия магия воды. По сути, два разных агрегатных состояния вещества, но с разными концепциями. Аспект магии тьмы, концепт забвения, боли, страдания и покоя, отрицание света. А вот тень, концепт пограничного состояния между светом и тьмой, скрытность, незаметность, рождение тьмы из света, двойственность. Сложно передать правильно суть понимания своих ощущений от каждой из граней магии в виде стихий, пользуясь человеческой речью. Теперь, получив раба, полностью подвластного моей воле и желаниям, я стал ежедневно пропускать через себя его ману и омывать ей собственный источник магии. Тем самым я повышал свое собственное сродство с водой и тьмой, попутно прививая себе магию кости. Не сказать, что это было приятным занятием, но мана сына Дагона несла в себе немного бахьянь, а вся суть пленника моего посоха была нацелена на служение своему господину. Так что она очень щадяще обходилась с моим магическим телом. Даже тот небольшой урон, который наносила мне, тут же излечивался за счет бахьянь. Ну а еще я себя после каждой подобной тренировки омывал святой магией света. Она тоже меня лечила и не давала угаснуть приобретенному при помощи креста сродству с магией света. Так и текло время за бесконечными тренировками и наработкой контроля. При этом я настолько увлекся собственным развитием, что не заметил, как провел за этим делом чуть больше 10 лет. На дворе уже был 1582 год. В разговоре с Альфонсо промелькнуло имя моей бывшей ученицы и то, как она строит старых пердунов в гильдии целителей. Иначе я бы и не обратил внимания ни на что, а вновь бы был занят расчетом новых заклинаний. А я ведь и не знал, что она вступила в гильдию. Я вообще не поддерживал с ней никакой связи со дня покидания замка Бадейр. Едва оправившись после изготовления посоха Архимага, я стал перестраивать заклинания из палочковой магии к работе с посохом. Так они будут мощнее и масштабнее. К примеру, тем же репорой я не смогу восстановить разрушенный дом. Палочка просто не выдержит прохождения через нее необходимого потока магической энергии, бесполочковое заклинание будет слишком затратным, а вот с посохом оно будет легковыполнимым. Ну и учился, собственно, самим заклинанием с посохами. Из памяти Салазара мне таких навыков не перепало, точнее, не было отработанных заклинаний выше среднего круга, ведь он никогда не был сильным магом в плане собственного резерва маны. Ну а то, что досталось от Морганы, было либо из магии смерти, либо из магии жизни, и эти заклинания она использовала лишь в бытность жрицей Морриган. После же она никогда не дорастала в силе до необходимого уровня, когда ей мог понадобиться посох для высших заклинаний. Ее ведь преследовало проклятие, что отправило по ее душу Морриган. Поэтому приходилось менять тела на новые, тем самым урезая проделанный прогресс в своем развитии в предыдущем теле. По воскресеньям мы с Альфонсо встречались за ужином, после чего некоторое время посвящали общению за бутылочкой бренди. Я в них участвовал только незначительной частью сознания, только когда была необходимость обсудить сложные темы, касающиеся магии, я выныривал из собственных дум и уже полноценно участвовал в беседе. Но сегодня я полностью обратился вслух. Альфонсо рассказывал мне о делах в гильдии целителей и обуче, разразившейся в Риме после вчерашнего приема в доме Медичи. Ну вот же не имется идиотом. Может, вообще их под корень свести, Мария Франсуаза Бадейр. Ну вот, Каника, ты, как всегда, оказалась права, и Светозар нас покинул, грустно склонив голову, размышляла над своей, как ей казалось, печальной судьбой Мария. Ой, да что ты так переживаешь, он ведь сказал тебе, что не отвергает тебя, и что теперь все зависит только от тебя и твоего упорства, и я его прекрасно понимаю. Вздернув к потолку носик, едко и беспощадно подвела черту под этой ситуацией Каника. В смысле, тебе все понятно, предательница. Так и вертелось это слово на языке Марии, но не сорвалось с ее уст. Вам не понять нас, смертные. Мы, фири, бессмертные существа, и не хотим связывать свою судьбу со смертными. Только не из-за гордыни, чуть запнувшись и на несколько секунд задумавшись, Каника продолжила. Ну, по крайней мере, не все. Мы не хотим хоронить любимых, которых у нас забирает старость и неизбежность смерти для тех, у кого нет бессмертной оболочки души. И еще больнее хоронить своих смертных детей, если у вас было общее потомство с любимым. И на это Марии нечего было возразить. А тебе об этом откуда известно? Ты же котенком ко мне попала? Была удивлена подобным откровением своего фамильяра Мария. Память крови. На этом разговор ненадолго прервался, и каждая сейчас думала о чем-то своем, личном. День пролетел как-то скомканно и невнятно. Обеим девушкам было трудно принять тот факт, что рядом нет их учителя, к которому можно бежать за ответом по любому вопросу. А уже вечером Мария пришла к своему духовному отцу. «Добрый вечер, кардинал Ламати. У меня есть к вам просьба», — почтительно склонив голову, молвила нерешительно мнущаяся Мария. Такое поведение для нее было не характерно, и Винченцо сразу же это подметил. «Да, дитя мое, я тебя слушаю. Вы не могли бы посодействовать уговорить отца отпустить меня в Рим для получения мастерства в гильдии целителей, а после позволить остаться там для практики и дальнейшей учебы?» Мария прекрасно понимала, что отец так просто не отпустит ее в самостоятельное плавание. Пусть она уже давно не юная девица, но она не замужняя представительница дома Бадейр. Следовательно, ей невместно работать и вообще заниматься какой-либо деятельностью, кроме связанной с церковью и благотворительностью. Хаймем задумчиво огладил свою уже немаленькую бороду кардинал. «Это будет сложно, но у меня есть идея, как его можно было бы убедить отпустить тебя в Рим вместе со мной и под мою ответственность», — и оглядел удовлетворенно Марию, даже в столь немалом для девушки этой эпохи возрасте все так же легко читавшуюся. Все нетерпение в желании получить ответ на свою проблему было написано крупными буквами на ее лице. «Если я скажу твоему отцу, что ты хочешь поступить в духовную школу в Ватикане, он не станет тебе препятствовать и неволить». Тут вправду нечем было крыть его утверждение. Ну не будет же благочестивый сын католической церкви, благородный и почтенный Дон Венеции, препятствовать пойти по церковной стезе своей дочери Перестарку, которую ему так и не удалось выдать замуж. В связи со своим нынешним положением правителя города, Франческо, наоборот, примет эту идею с восторгом. Это ведь заставит закрыть рты всех его оппонентов в борьбе за власть в Венеции. Оно лишит их единственного повода позлословить в его адрес, того, что его дочь в 40 лет все еще не замужем. «Ты ведь невинна, дитя», — отвлек Винченцо от собственных мыслей Марию, когда она пыталась со всех сторон рассмотреть возможный поворот в собственной судьбе. Если она уедет под таким предлогом в Ватикан, она будет обязана учиться в этой школе и уделять ей немало времени. Да, она в своих мыслях видела свое будущее только с Светозаром и связывала с ним свою судьбу. Но гордость и чувство долга перед родом ей воспитатели и родственники привить смогли. А значит, ей придется сдержать свое слово и отучиться в духовной школе. Причем отучиться так, чтобы ни у кого не было повода упрекнуть ее в нерадивости и лени. Она должна закончить ее с отличием, и никак иначе. «Простите, ваше преосвященство, я слишком задумалась и не расслышала вашего вопроса», — повинилась она в своей оплошности. «Я спрашивал тебя, ты еще не возлегала с мужчиной?» От подобного вопроса Мария вспыхнула и, грозно глянув в ответ, чуть ли не прошипела. «Да как вы да я б никогда. Нет, я девственница, сеньор». Вопрос так возмутил Марию, что она, нарушая все рамки приличия и этикета, опустив духовный сан Винченцо, ответила ему, как простому гражданину. Прекрасно. Винченцо даже не обратил внимания на возмущение своей подопечной, уже давно привыкнув к ее эмоциональности, экспрессии и импульсивности. Развернувшись к столу, он достал из маленькой шкатулки цепочку с маленькой лампадкой на ней. Вот, надень ее, Мария. Мария же не стала ее сразу даже брать в руки. Светозар ей накрепко вбил в голову не брать из рук даже самых близких людей ничего, в чем присутствует магия. Перед тем, как притронуться к такой вещи, необходимо ее тщательно проверить при помощи заклинания и специализированных ритуалов. Если возможности сделать это немедленно нет, то нужно положить этот предмет в экранирующую шкатулку или иную тару с идентичными свойствами, чтобы сделать это позднее. Так что она и сейчас поступила так, как ей наказал ее учитель. По мановению руки у нее в ладони оказалась палочка, призванная из кольца с небольшим пространственным карманом в нем. Ей она сотворила три заклинания, одно за другим коснувшиеся цепочки с лампадкой на ней. Через несколько секунд она получила информацию о том, что это за артефакт. ХМ, артефакт стихийный, так ага-ага, при выполнении какого-то определенного условия в лампадке загорается свет, нет, не свет, а во, он источает святость, проявляемую в виде белого света. Все верно, Мария, он делает именно все то, что ты сказала, но светить он будет лишь на шее невинной истинной католички. Ну, с последним Мария бы поспорила, зная, что цепь Георгия Победоносца сейчас находится в руках Салазара Слизерина и по праву принадлежит ему. Она даже улыбнулась, когда представила возможные выражения лиц коллегии кардиналов с Папой Римским, если те вдруг прознают, что рассматривают возможность канонизации темного лорда. Да, он определенно еще тот змей. Даже у нее в душе проскальзывает какое-то садистское чувство удовольствия и наслаждения, что учитель водит за нос всю церковь, а она причастна к этой афере своими знаниями и хранением секрета своего Светозара. Да, своего. Ну, может быть, еще и коники. Да, точно. Кардинал же на время приостановился в своей речи, увидев, что Мария вновь витает в своих мыслях. «КХМ, Мария, так что скажешь на предложенное мною решение по способу отбытия в Рим?» «Согласна, все уже решив для себя», — ответила Мария. А еще она надеялась использовать близкое знакомство с кардиналом. Она хотела попасть в центр обучения рыцарей Творца и пройти полноценный тренировочный курс. В этом она рассчитывала на Винченцо, который также являлся их магистром. Да, она, благодаря кольцу, подаренному Светозаром, уже имела доступ в его библиотеку. Там были заклинания и описание приемов и тактических схем противодействия различным врагам этого ордена, уже перекочевавшие в закрома ее любимого. Но ведь это были лишь сухие знания. Без опыта и грамотного наставника она не сможет верно обучиться всему из имеющегося, а потом правильно использовать эти знания в бою. Мария, уже приняв решение, решила не откладывать с принятием подарка кардинала, раз уж он пошел ей навстречу. Хотя и без того ясно, что так он желает держать ее рядом, дабы иметь возможность связаться с Светозаром. Она сотворила диагностирующий ритуальный круг прямо в кабинете своего духовного отца. Убедившись в безвредности артефакта для себя и не найдя в том больше никаких скрытых возможностей, надела себе на шею. Теперь в ложбинке между ее приятных взору округлости 2,5 размера мерцал приятный, теплый, солнечный светлячок. На следующий день в замке Бадер был праздник. Ну, по крайней мере, у двоих его жителей. Конкретнее, у Марии, получившей благословение отца на учебу в Ватикане, и у самого Франческо, можно сказать, избавившегося от занозы в своей заднице, портившей его реноме. Теперь же она начнет приносить ему политические очки только тем фактом, что находится в столице бывшей империи, трудясь во славу господа, при этом еще и носит на своей шее зримое и неоспоримое подтверждение своей невинности. А там, может быть, и вовсе сумеет занять какой-нибудь высокий пост. Все же она девушка не из простых, дочь одного из богатейших и знатнейших родов Европы, ученица самого благословенного Святозара Змиева, ставшего проводником чудотворца над всей Венецией. Плюс ко всему, еще и сама очень сильная магесса. Прибыв в Рим, кардинал сразу же отправился с ней прямиком в духовную школу. Там просто сказал директору этой семинарии, что у них теперь появилась новая ученица. Представив их друг другу, он без задержек и промедления отправился с ней в гильдию целителей. Там все прошло примерно по тому же сценарию. Сильнейшего паладина церкви здесь, в Риме, знали все маги и аристократы. Уж больно высоко полета он был птицей, и в борьбе со злом не подчинялся даже папе римскому. Нет, тот, конечно, мог лишить его сана кардинала. Вот только никак не мог отобрать должность магистра ордена. Им ведь его наградил эгрегор веры в единого, что, в глазах церкви, и есть Господь, и только он мог его лишить этого звания. Мария была личной ученицей мастера, числящегося членом гильдии. Следовательно, ей не пришлось платить пошлину за экзамен и аттестацию. Уже через неделю она получила свое первое звание мастера. На ее экзамене присутствовали все заслуженные мастера гильдии, в том числе глава, что все еще никак не уйдет на покой, причем уже 30 лет собирается на пенсию. А все это время не прекращали грызню за место следующего главы гильдии семьи Борджиа и Медичи. Мария с блеском сдала экзамен. Для этого она приготовила не просто зелье ясного рассудка, помогающие справиться с ментальными травмами и излечить некоторые психические расстройства, но и прямо по ходу своей работы модернизировала зелье. Она сократила время его приготовления и использовала несколько иных ингредиентов вместо предложенных в оригинальном рецепте. Этим она сократила его стоимость почти на сотню золотых, ведь эквиваленты, используемые ей, были дешевы и распространены. Ранее Мария уже варила это зелье, и это была ее первая серьезная практическая работа, своего рода курсовая, данная ей Святозаром. Тогда она полгода билась над ним, но потом смогла выполнить требования, заявленные учителем. Почему же она варила зелье, если экзамен проходил на звание мастера-целителя? Так это зелье является целебным, и для его сотворения маг должен постоянно, во время всего процесса приготовления, напитывать в определенном порядке и количестве ингредиенты, а потом и само варящееся зелье энергией жизни, ментальной и нейтральной маной. И это было не все, что требовалось от Марии для прохождения экзамена. Готовое зелье спаивали душевно больному, и когда зелье начинало действовать, она должна была корректировать его работу и воздействие сразу в нескольких плоскостях у пациента. Она должна была ментальной магией выпрямлять завихрения и патологии в ментальном теле больного, которые привели к его отклонениям, а также энергией жизни устранять проблемные зоны в головном мозге, проявившиеся из-за проблем с психикой. Она справилась, хотя это явно был уровень выше того, который мог осилить рядовой маг, претендующий на звание целителя. Уж больно специфичный случай, требующий большого опыта и практики, а также таланта в ментальной магии и зельеварении. Но она удивила высокую публику не только своим мастерством. Она, едва получив перстень мастера-целителя, признала Каника своей личной ученицей и попросила ошеломленных старцев, пока они все в сборе, принять экзамены у этой милой кошечки. И Каника, что все это время сидела на столе, где Мария подготавливала ингредиенты для будущего зелья, лежала в своей кошачьей форме. Ну а раз все сразу признали в кошке фамильяра экзаменуемой, ни у кого не появилось никаких претензий к ее нахождению рядом с хозяйкой. Это было в порядке вещей и абсолютно нормально. Тем более, что многие фамильяры могут помогать собственной магией своим хозяевам в приготовлении эликсиров или иной магии. Когда Мария озвучила свое предложение, Каника спрыгнула со стола, превратившись из огненно-рыжей кошечки в юную обольстительницу. И тут гильдийцы сильно удивились и оказались в затруднении. Ни в одном положении гильдии не сказано о том, что стать ее членом может только человек и не может фамильяр. До этого просто не было таких случаев, чтобы у кого-то из мастеров был бы разумный фамильяр, умеющий обращаться в гуманоида. В итоге в тот же день Каника также стала обладательницей звания целителя. Пусть у нее не было особого таланта в этом направлении, у Святозара не забалуешь. Едва она впервые превратилась в миленькую девочку лет 10 от роду внешне, он быстренько взял ее в оборот и стал обучать магии, так что знаний, вбитых в ее прелестную головку, с запасом хватало, чтобы стать мастером-целителем. Ведь основная ее задача – оберегать свою хозяйку. Как она это сделает, если, не дай творец, Мария будет смертельно ранена, а Каника не знает, как помочь в подобном случае? Примерно такими словами Святозар замотивировал Никомату вгрызаться в эту науку, а потом с упорством носорога, даже без отсутствия таланта, достичь в ней хорошего, по мнению темного лорда, уровня. Хотя основной упор в ее обучении делался на боевые и защитные аспекты, причем в таких искусствах, как астральная магия, шаманизм, пиромантия, аэромантия, ну и на рукопашном бое и бой с оружием в придачу. 5 лет Мария вновь, как при ученичестве у Святозара, ушла вся с головой в учебу в духовной школе, где учили не только святым писаниям, но и экзорцизму. Все свободное от учебы время она проводила на тренировочных полигонах ордена рыцарей Творца. Она и Каника, благодаря этому, получили море опыта в схватках с разнообразными противниками. Рыцари оказались операторами различной магии. Одни были сильными пиромантами, другие специализировались в магии воды, третьи. Словом, она и Каника теперь умели противостоять самым различным противникам, как одиночкам, так и сплоченным группам. Но потом ее учеба в семинарии подошла к концу, и теперь она не знала, чем занять слишком много появившегося свободного времени. Принимать предложение Ватикана стать аббатисой в монастыре она не желала. Ничего пока не решив, она решила пока просто пожить в Риме и подумать над дальнейшими планами. Долго ей скучать не пришлось. К ней зачастили представители уважаемых и влиятельных семейств Европы. Они просили помощи в тех случаях, когда никакой другой целитель гильдии помочь не мог. После 4 лет подобной деятельности она стала самым уважаемым магом гильдии целителей. Причем уважаемой не членами гильдии, а аристократами, по достоинству ценившими ее талант и мастерство. И подобное очень не понравилось дому Медичи, которые не забыли, как Святозар убил их главу и его наследника, когда те попытались его устранить. Теперь же они решили, что наглая девчонка метит на место следующего главы гильдии целителей. Они совершили роковую ошибку, решив избавиться от нее. Марию часто зазывали на приемы во многие уважаемые дома, но она всегда отказывалась. Все время поглощалась либо учебой, либо отработкой заклинаний на полигонах ордена. Лишь раз в полгода она и Каника перемещались на остров в Карибском море. Там они отдыхали от людей и предавались безделью. Но в этот раз выпал абсолютно свободный день, когда полигоны были сегодня заняты новобранцами и ей там делать было нечего, а пациентов на сегодня назначено тоже не оказалось. И тут на глаза попался конверт с приглашением на прием в резиденцию Медичи в Риме, где будут праздновать именины главы рода. Так как ничего интересного более сегодня у нее в планах не намечалось, она решила выйти в свет. Ее прибытие на прием было крайне ярким. Она и Каника были ослепительно красивы. Это был, можно сказать, первый выход Марии в свет после ее объявления о себе, как о лучшем целителе гильдии. Данный факт вызвал много пересудов. Вокруг двух красавиц вились все заинтересованные в политике и делящие власть в Риме семьи, пытаясь понять, что означает их приход на этот прием. Все уже давно свыклись с тем, что она игнорирует любые светские мероприятия, а тут такая неожиданность. Медичи же увидели в этом шанс поквитаться с ее учителем и устранить сильнейшего конкурента для своего протеже на место главы гильдии целителей. Каково же было удивление представителей семьи Медичи, знавших, что вино, которое сейчас с удовольствием пьет Мария, является сильнейшим ядом. В бокале, по сути, и находился лишь один яд. Это был семейный рецепт. Об этом яде не знает никто, кроме главной ветви рода Медичи. Он по вкусу абсолютно неотличим от обычного вина. А все дело в том, что этот яд и есть вино. У Медичи уже много веков имеется небольшой скрытый виноградник, где выращивается виноград, поливаемый и удобряемый различными эликсирами. А потом из нескольких сортов отравленного винограда составляется букет сока, после брожения превращающегося в вино, суть которого яд. Выпивший его буквально через 15 минут начинал сильно хмелеть, а затем происходило образование тромбов в крови, закупоривавших клапаны сердца и попадающих в мозг. Смерть без помощи, как минимум, нескольких целителей, которые должны уже действовать в течение первых 5 минут, когда сами тромбы только образуются в крови, считалось неминуемой. Но Мария, как ни в чем не бывало, наслаждалась вином, будто бы это был не яд, а самый изысканный напиток. Причем по вкусу он реально был очень неплох. Вот только никто из Медичи нынешнего поколения не знал его. Не дураки ведь пить подобное угощение. Откуда ж им было знать, что артефакт библиотека производства Светозара, купленный через пятые руки у Ватикана, уже перекинул всю библиотеку Медичи, которую они в него скопировали, и Мария уже ознакомлена с рецептом этой отравы. Ну а после первого же глотка, узнав по описанию тот самый яд, Мария магией грез воплотила в своей крови противоядие. Теперь потягивала вино, а сама тем временем сканировала эмоции и поверхностные мысли, нет-нет, да и пробивавшиеся через артефакты ментальной защиты. Еще она отслеживала реакцию зала. Девушка делала себе заметки, у кого сперва было предвкушение и радость, что проскальзывало на лицах при виде того, как она пьет, и удивление, когда через полчаса никаких признаков отравления Мария не проявила. Только патриарх семьи Борджиа, находившийся в зале, смог уловить заинтересованность во взглядах некоторых Медичи, обращенных на ученицу его давнего знакомого, а затем злость и разочарование. Нет, все они прекрасно умели держать лицо, и вряд ли кто-то смог бы заметить это. Но Антонио Борджиа был старой акулой в этих водах интриг, где каждый хочет сожрать ближнего. Ну а Марию обучал Светозар, и этим все сказано. А на следующее утро в Риме грянул гром. Шесть представителей семьи Медичи из главной ветви отошли в мир иной. Глава рода, двое его сыновей, жена и два его брата. И ни у кого не возникло сомнений, кто в этом был виновен. Никто из аристократов, живших в Риме еще в день отъезда из него Светозара, не сомневались, кто стал причиной смерти тогдашнего главы этой семьи и его наследника. Ну а провести параллель между тем случаем и визитом затворницы на прием Медичи не смог бы сделать разве что блаженный. А уже на следующий день эта история дошла до ушей ее учителя, которому о ней поведал Альфонсо. Глава 12. Еще один орден. Это она, конечно, лихо. Нет, понятное дело, что она была моей ученицей и находилась под давлением моего авторитета. Потому все сильнее проникалась моими взглядами на жизнь, в том числе к моему подходу решения проблем. Я-то для нее был и есть легенда, да плюс к этому ее детская любовь, переросшая в уже более зрелые чувства, когда она намеренно их распаляла в себе. Это все так, но нужно ведь думать о последствиях. Марию от массового порицания и репрессий сейчас спасают два фактора. Во-первых, покровительство церкви в лице ее духовного отца кардинала и магистра ордена рыцарей Творца, Винченцо Амати. Во-вторых, моя тень, ведь я сейчас считаюсь в Европе самым именитым и титулованным магом. Не будь нас с кардиналом, ее уже бы попытались устранить, невзирая на принадлежность к одному из богатейших домов Европы. Она своим шагом смогла испугать всех власть имущих, за один день поставить под крах и возможное забвение одну из семей патрициев, правивших в Риме еще со времен империи. Где гарантии, что завтра эта девчонка не решится на подобное по отношению к своим другим неприятелям? Одно дело, устранить личного врага в стане другого рода. Да, это сделает их семью кровным врагом твоей. Но это противостояние будет не иметь непримиримый характер со стремлением вырезать под корень всех представителей противоборствующей стороны. В основном, сценами битвы будут политическая и экономическая арены. Так заведено в Риме еще со времен, когда существовала империя. Это одно из негласных правил между 40 семьями правителей Рима. А тут кто-то со стороны взял и поменял главную правящую ветвь в семье, считавшая себя недосягаемой и незыблемой. И это заставило все остальные семьи задуматься об опасности от Марии Франсуазы Бадейр. Эх, как бы мне ни пришлось вмешаться. Единственный видимый мне способ достичь хотя бы временной безопасности для малышки, заставить всю элиту Рима бояться себя сильнее, чем моей ученицы. То есть, переключить их внимание на себя. Тогда о Марии и думать забудут. Ну, по крайней мере, пока я буду жив. Ладно, подумаю об этом чуть позже. Покамест нужно уделить свое внимание тому, о чем мне говорит сейчас Альфонсо. А кто они, собственно говоря, такие, и чего они хотят? Перехватив у второго потока сознания управление телом, включился я всем своим вниманием в разговор. Уж больно царапнуло мне слух упоминание о ведьмаках. Разве они есть в этом мире? Расскажи о них поподробнее, пожалуйста. Странно, что ты о них не слышал. Это древний орден, основанный в V веке, и сегодня действующий на территории Восточной Европы. Своего рода наемники, берущие заказы на устранение различных магических животных и нечисть. Как мне известно, Первым ведьмаком был сын могущественного мага древности по имени Альзур. Этот сильный маг жизни и непревзойденный химеролог пришел в Европу вместе с готами во время их нашествия. Как мне известно из древних хроник, в 4 веке он влюбился в неодаренную девушку, дочь одного из множества князей, чья вотчина была где-то на территории современной Речи Посполитой. Понимая, что век его возлюбленной краток, он все свои силы тратил на продление ее жизни. Он посвятил всего себя экспериментам и научным изысканиям, из-за чего упустил бунт, поднятый недовольными подданными тестя. Восстание случилось, когда жена Альзура со своим маленьким сыном гостила у отца. В итоге его жену убили, проткнув мечом. Она же в тот момент держала на руках своего сына. А стоило малышу ощутить смерть матери, как у него случился мощнейший магический выброс, убивший всех напавших. Вот только самого мальчика это сделало сквибом. Примчавшись на побоище, учиненное заговорщиками, разгневанный Альзур в поместье своего тестя обнаружил одни лишь трупы, а в покоях своей любимой жены, ее мертвое тело и собственного бессознательного сына, ставшего сквибом. Тогда он прошелся по землям своего покойного тестя кровавым жнецом, уничтожив до последнего потомка рода тех тварей, что сделали его вдовцом, а сына калекой. На этом месте рассказ Альфонса ненадолго прервался. Продолжился он, только когда рассказчик промочил горло глотком бренди. Утолив свою жажду мести, он понял, что остался на руках с младенцем, которому никогда не познать радости и познания таинства магии. Тогда он поставил себе цель – сделать его магом, найти способ вернуть ему способность к ворожбе. Альзур был сильным химерологом и магом жизни. Способ решения проблемы отсутствия магического ядра он стал искать в привитии органов магических тварей и получении магии из них. Он потратил на это 10 лет, но добился желаемого. Им был разработан магический комплекс из специальных зелий, хирургического вмешательства, ритуалов и последующих тренировок. Этот комплекс позволял тем, кто его прошел, оперировать магическими потоками. Правда, в основном, оно распространяется на собственное тело, и лишь очень немногие заклинания им доступны ко внешнему проявлению. Тысячи жертв, тысячи пущенных на опыты, умерших на его операционном столе и в ритуальных кругах. Но в 12 лет его сын стал первым ведьмаком. Да, это был не тот результат, к которому он стремился. Ведь он так и не смог сделать сына полноценным магом. Однако мальчик теперь был намного выносливее и сильнее физически любого самого тренированного мага. Еще у него появилась сопротивляемость магическому воздействию, причем лишь чуть меньшая, чем у горных троллей. Витольд, сын Альзура, первый ведьмак, перевалив за 100 лет, основал свой орден наемников. Тот брал заказы только на магических тварей и нечисть. Контракты на устранение магов или простых людей они никогда не брали, причем всегда выполняли взятые на себя обязательства. Это и уберегало их некоторое время от внимания церкви и сильных мира сего. Все изменилось в 13 веке, когда стала лютовать инквизиция. Каждый, кто становился ведьмаком, получал отличительные черты, выдававшие принадлежность к магическим созданиям. Практически у всех были нечеловеческие глаза, их кожа имеет неестественные оттенки, у кого-то она пепельно-белая, у кого-то красноватая, чуть деформированная челюсть, с выпирающими и увеличенными клыками. Все это сделало их очередной целью обезумевших фанатиков из церкви. Ведьмаков истребляли чуть больше века, не считаясь ни с какими потерями. Но однажды случилось так, что инквизиторы и ведьмаки оказались по одну сторону баррикад, пытаясь обуздать волну вурдалоков тварь, рождаемая из убитого и выпитого вампиром разумного, которого он не пожелал упокоить или делать вампиром, огромные полчища которых полезли из Трансильвании и Румынии. То событие дало ведьмакам индульгенцию от внимания церкви и права на существование, ведь только благодаря им смогли вовремя обуздать очаг возможного мора, тысячи неупокоенных вурдалаков. В 15 веке ведьмаки были обескровлены сперва гонениями и преследованием церкви, а после 5-летней войной на границах Трансильвании. Тогда их было не более пары сотен. Вчера же на меня вышел Олаф, нынешний глава ордена ведьмаков. Он просил помочь им связаться с тобой. До них дошли слухи о тебе, как о самом сведущем и сильном маге Европы. У них есть для тебя заказ. Они готовы щедро заплатить, вот только подробностей самого заказа и оплаты я не знаю. Об этом Олаф будет говорить только уже непосредственно с тобой. А так как всем известно о нашей с тобой дружбе, то обратились они именно ко мне с просьбой передать тебе их приглашение с просьбой о встрече. Скажу тебе так, они много делают для спокойствия обычных людей. Еще они всегда честны в выполнении взятых на себя обязательств. Поэтому мое мнение, тебе будет не безинтересным увидеться с ними. Если вы придете к соглашению, можешь быть уверен, они честно отработают каждую букву договора. Любопытная информация. Я никогда прежде не слышал о ведьмаках и не пересекался с ними, но мне уже безумно интересно поковыряться в их телах, строении и что там накрутил этот Альзур, сумевший из неодаренных сделать пусть и урезанных, но магов. Как с ними связаться? Согласен поглядеть на столь необычных представителей магического мира, а в голове уже сталкивалось много теорий и вариантов того, как вообще можно было добиться подобного, и что это Альзур там мог понавертеть. Хе-хе-хе, опять этот исследовательский зуд. Нечто подобное у меня было в годы юности, когда сперматоксикоз башню сносил, и я находился в ожидании встречи с девушкой, зная, что мне вечером обязательно перепадет, и я залезу к ней под юбку. А во, охренеть, я чувствую отголоски возбуждения и похоти, а память подбрасывает картинки из моего прошлого. МДА, вот только как-то не так я себе представлял пробуждение собственного либидо. Не мог даже подумать о том, что чресла подадут признаки жизни не от вида красивой девушки, а от предвкушения интересного исследования. Встреча с Элофом, главой ведьмаков, состоялась еще через 3 дня. Сейчас мы с ним находились в доме моего побратима, в его кабинете, где он сам проводит свои деловые встречи. Демонолог любезно предоставил нам его сегодня для переговоров. «Здравствуйте, Светозар. Я Элоф, глава Ордена Ведьмаков. Судя по твоему акценту, ты норвежец. Потому продолжим нашу беседу на твоем родном языке. Я видел, что на немецком тебе говорить тяжело. И тебе здравствуй, Элоф. Какая нужда привела тебя ко мне, заставив проделать такой немалый путь, ища встречи?» Я говорил на одном из диалектов норвежского. «Спасибо Хельге, уроженке тех мест, за знание языка. Сразу к делу. Ну что ж, так действительно лучше. Наш орден ныне находится в очень плачевном состоянии. Вся его численность составляет ныне меньше 100 ведьмаков. Это при том, что когда-то нас были 1000, с отчетливой грустью протянул глава ордена, не выказывая никакого удивления, что мы говорим на его родном языке. Церковь, пытаясь нас истребить, сильно постаралась очернить нашу репутацию и запугать простых жителей, живущих по соседству от нашей цитадели. В результате нам практически невозможно набирать в свои ряды детей и новобранцев, что после тренировок, подготовки и ритуала могли бы пополнить наши ряды. Церковникам удалось узнать, что не все претенденты проходят ритуал и выживают после него. Вот только реальные цифры потерь при ритуале – 1 из 5, а вот церковь раздула ее до 4 из 5. Но эта проблема никак не касается непосредственно заказа. Помимо отсутствия желающих вступить в наши ряды из-за дурной славы, у нас возникли проблемы с инициацией ведьмаков. Теперь нам нужен образованный в химерологии, ритуалистике и зельеварении маг, способный ее решить. Мне нужно больше подробностей по проблеме инициации, хотя бы в общих чертах, чтобы я мог приблизительно оценить фронт работ, пока я от него не услышал никакой конкретики. А как вести торг, не зная деталей? ХМ. Одним из ингредиентов, необходимого для приготовления экстракта, участвующего в ритуале инициации ведьмака, служила кровь циклопа. В некоторых особых зельях, необходимых для подготовки к инициации, используется шерсть немейского льва. Ну, теперь все становится более-менее понятно. Точнее, понятна проблема, а не объем работы. Последних циклопов истребили в 5 веке, а немейских львов еще за несколько веков до нашей эры. Ордену тупо нечем ныне создавать своих рекрутов. Проблема понятна, но это никак не прояснило мне объем работы. Чтобы его оценить, мне нужно ознакомиться с ритуалом инициации, рецептом зелья и всей технологией создания ведьмака. Ведь малейшие, незначительнейшие изменения в одном из этапов инициации, необходимых для этого средств, может привести к серьезным отклонениям в следующих этапах. Тогда без перерасчета совместимости, нумерологической формулы ритуала с новыми коэффициентами и составляющими, ничего не выйдет. И чего он мнется? А как он вообще хотел, чтобы я ему помог и решил их проблему с инициацией, при этом не изучив все материалы по этому процессу? Странный. Ну, если так, тогда нам нужно попасть к нам в цитадель. Все, что связано с секретом нашего ритуала инициации, находится там. Никто не может говорить о ней ни в стенах самой цитадели. Ао, ну это правильно. Видимо, прошедший инициацию и переживший ее, сразу же дает клятву о молчании и неразглашении секретов ордена. и вы должны понимать, что я пока не берусь говорить, сколько это будет вам стоить, но уже приблизительно представил себе объем знаний, требующихся магу, для ее решения. Об этом скажу так, в Европе я единственный человек, который ими обладает, ну, по крайней мере из тех, что известны. На мои слова он хмуро глянул на меня, небось, думает, что я набиваю цену. Вот только это действительно так, я, наверное, единственный разумный, могущий не дать ордену окончательно прекратить свое существование. Когда вы готовы отправляться, Светозар? Никак не стал он комментировать мои слова. Можно прямо сейчас. Как мы туда собираемся добираться? Хотя чего это я? Явно на лошадях. Порт ключей еще не придумали. Точнее, нынешние маги их еще не умеют создавать. А вот мной технология их производства уже была придумана и испытана. На лошадях. Со мной еще трое братьев из ордена, и дорога займет около 2 недель. Нет, для меня это слишком. Тогда отправляемся. Встал я из своего кресла и позвал за собой на выход Элофа. А разве вам не нужно время на сборы? И его сомнения можно понять, ведь на мне сейчас городское платье. До сих пор ухо режет то, что мужская одежда сейчас тоже называется платьями. Точнее, одно и то же слово применимо и к мужской, и к женской одежде. У меня при себе не видно ни плаща, ни какого-то другого походного скарба, а в тонких атласных брюках будет явно невесело 2 недели болтаться в седле. Все в порядке. Самое необходимое у меня всегда под рукой. Оказавшись во внутреннем дворике поместья Альфонса, Алов сразу же направился к своему коню, привязанному к стойлу, а я призвал духа, доставшегося от Кхахнана. И мой белоснежный конь смотрелся великолепно. Только он был ни разу не рыцарским. Это, скорее, какой-нибудь арабский скакун. Все линии его тела кричали о скорости и стремительности. Когда мы выезжали из дома Альфонса, к нам с Алофом примкнули трое крепких парней уже верхом на лошадях, в длинных походных плащах с глубоким капюшоном на головах. Если у Элофа его глаза не имели экзотической расцветки, за исключением чуть вытянутого зрачка, то у наших сопровождающих они были разноцветными. У одного белок был красным, у другого зеленый, а у третьего желтый, прям как у оборотня в полнолуние. Мда, с такими рожами им мало где будут рады. Алов оказался парнем неразговорчивым. Мы уже более 10 лиг отъехали от Вены, а он не проронил и слова. К слову, как и его братья по ордену. Ладно, пора уже перемещаться. Пока мы выезжали из города, я смог немного просмотреть воспоминания наших с Алофом сопровождающих. Артефактов защиты разума на них не было, если не считать амулеты от морока и наваждения. Зато таких артефактов было много на их главе. Тот был увешан ими, как новогодняя елка, и далеко не все из них были разрешенными. Парочка была прямо-таки чернющими. Алов, я предлагаю нам всем переместиться сразу же к вашей цитадели. И да, я знаю, где она находится. Да, я смогу переместить нас туда. Он очень недоверчиво глянул, но все же кивнул. Ну да, перемещение порталами в уже нынешнее время является чем-то из предания величия древних магов. В Европе уже давно никто не демонстрирует подобный навык. Ну это и логично, ведь для построения портала требуется маг не слабее 6-го октана и разбирающийся в магии пространства. А такие если и есть сейчас, то их исчезающе мало. Когда портал открылся, а по ту сторону показались виды цитадели, никто из ведьмаков и глазом не моргнул. Мда, непрошибаемые парни. Видимо, у них частенько маги на подработке, а магистры порталы открывают. Убедившись своими методами, которые попытались использовать незаметно от меня, что портал ведет именно в цитадель, они один за другим прошли в него. Только после этого туда зашел я. Цитадель ведьмаков оказалась огромной крепостью диаметром около 700 и высотой 15 метров. Видно, что ранее она знала лучшие времена, но дорога, по которой мы приближались к небольшим воротам, была ухоженной, обсыпанной щебнем и песком. А вот внутри крепости, в огромном внутреннем дворике, создавалось давящее чувство пустоты. Оно было связано с тем, что мы так никого и не встретили здесь, кроме пропустившего нас сюда караула на воротах. «Пойдемте, Светозар, я поселю вас в апартаменты рядом со своими. Работы вам предстоит много, а среди братьев ордена нет дипломированных магов и ученых, кто мог бы вам хоть в чем-то помочь. Поэтому мы даже не знаем, что сами имеем в своей библиотеке по теме создания ведьмаков. Но все лабораторные и исследовательские журналы Альзура и его сына находятся в сохранности. Ну, без подобной информации я бы мог с их проблемой до второго пришествия разбираться. Когда меня заселили, Я, отказавшись от ужина, сразу попросил Олафа провести меня в библиотеку. «Брат Маркус, проводи Светозара до нашей библиотеки и просвети по вопросу, что и где там находится». «Блин, да они что тут, обет молчания все дали, или им нравится тишина?» Даже в самых рьяных католических монастырях атмосфера была повеселее и живее. Вот, Светозар, на этом стеллаже все работы и труды Алзура и его сына. Еще тут есть работы некоторых иных магов, что когда-то были членами нашего братства. Тут есть полностью расписанная методика подготовки испытуемого к ритуалу, рецепты всех необходимых для этого зелья и припарок, а также сам ритуал. Сказав мне это, он просто удалился. Странные ребятки, я тут, понимаешь ли, пришел вытаскивать их из задницы, а они все, почему-то, относятся ко мне с неприязнью. Пусть они и пытаются это скрыть, никак не выдавая внешне своего истинного отношения. Вот только от ментального мага не скрыть своих истинных мыслей и чувств, если нет хорошей артефактной защиты разума. Или это из-за того, что я магистр католического ордена, тесно связанный с церковью, от которой они каких-то 100 лет назад натерпелись бед. Может быть, ничего. После выясню. Проводив взглядом удаляющуюся спину Маркуса, я сразу обернулся к стеллажу и оценил масштаб работы. Ну, литературы тут для вдумчивого изучения мне на годик наберется, и это я только о лабораторных журналах. А ведь нужно еще будет все это самому отработать, применить и посмотреть за процессом во всех доступных мне спектрах зрения, при этом диагностируя результаты и отслеживая все нюансы технологии создания химеры под названием «Ведьмак». Хе-хе-хе. Это будет интересно. Ну что же, после 2 лет вдумчивого и интересного исследования, могу постановить, Алзур был гением. Он так изысканно и искусно обходил требуемые познания в иных областях магии, которыми не владел, что все проделал лишь при помощи химерологии, магии жизни и ритуалистики. Альфонсо говорил о 1000 жертв, пущенных на опыты Алзуром. Вот только мучают меня подозрения, что тут как бы не сотни и тысяч обошлось, и где он только умудрился найти столько подопытных, явно не в Европе, тут бы на него церковь с властями ополчилась, никто бы ему не простил смерти стольких подданных и прихожан. Ладно, не о том речь. Алзур, видимо, не обладал особыми знаниями в магии души связи духовных оболочек, но он смог методом научного тыка подобрать ряд процедур, зелий, внедрения экстрактов, медитаций, которые комплексно, в виде ритуала, могли через изменение тела затронуть и оболочки души. Сам ритуал был комплексным. Вначале шло очищение организма зельями, медитациями и постом. Когда организм был готов к трансформации, в его спинной, костный мозг, сердце, печень и другие органы вводились экстракты и эликсиры. Те меняли саму генетику тела, прививая тому ослабленные свойства и возможности магических тварей, части тела и органов которых использовались в приготовлении этих экстрактов и эликсиров.